8. Душными июльскими днями убили старца Нектария. Старец жил в лесном скиту, недалеко от монастыря. По утрам на плечи его садились птицы, и он отдавал им доставленный из монастыря хлеб. Перед смертью старца Нектария пытали в расчете найти деньги, но денег у него не было, имелось лишь несколько книг. Их и забрали, оставив измученное тело старца на поляне у скита. На следующий день тело нашли монастырские послушники и думали, что оно мертво. В теле, однако, еще бодрствовал дух, но оставалось его на одно лишь слово — «Прощаю». Злодеи же, томясь в ожидании страшного суда, продолжали шататься по округе. Они нападали на одиноких путников и отдаленные хутора, и никто не знал, как они выглядят, потому что никто еще не уходил от них живым. Но однажды они убили человека, шедшего с собакой. Они сняли с него одежду и бросили тело лежать на дороге. Собака же осталась сторожить своего хозяина. И нашел его милосердный человек, содержавший придорожную корчму. Он прочел молитву об упокоении раба Божьего, его же имя Бог Весть, и предал ногое тело земле. Собака, увидев явленное милосердие, пошла за ним, да так и осталась в его корчме. В один из дней попытался войти в корчму некто пьяный, и собака отчаянно залаяла, возбраняя ему войти. И когда все повторилось несколько раз, вспомнили историю этой собаки и заподозрили неладное. Человек был схвачен и подвергнут испытанию водой. Брошенный в озеро связанным, стал он тонуть, и все уж было подумали, что испытуемый, как и утверждал, невиновен, но через мгновение он показался над озерной рябью и плавал себе, как ни в чем не бывало. Он кричал, что на поверхности его держит алкоголь, который легче воды, но все понимали, что держит его нечистая сила. И когда его вина явилась всем, он был подвергнут испытанию каленым железом, какового также не выдержал, потому что по характеру ожогов стало очевидно, что он лжет. Когда же его прижгли как следует, он рассказал, что остальных злодеев числом 3 следует искать на заброшенном хуторе в 5 верстах отсюда. 5 верст проскакали как одну, окружили хутор, чтобы никто не ушел. В первой же избе обнаружили 2, при них книги, взятые у старца. Пока их связывали, не заметили, как убили, а вернулись обратно и узнали, что прежде схваченный по испытанию умре, и, будучи человеколюбивы, вздохнули с облегчением, потому что дали усопшим надежду на страшном суде. Если не на оправдание, святого ведь человека убили, то на снисхождение, чтобы им, претерпевшим муку зде, уменьшилась бы мука тамо. Но четвертый злодей остался непойманным. Его пытались и дальше ловить, но это было затруднительно, поскольку неизвестен был ни вид его, ни то вообще, кто он. «Кто он?» — спросил в печали Арсений. «Русский человек тоже еще», — ответил Христофор. «Других здесь вроде бы не водится». В один из дней, когда сгустились сумерки, они заметили на кладбище движение. Почувствовали скорее. От безмолвного деревенского погоста на них дохнуло неспокойствием. В мелькнувшей тени Арсению привиделась тень умершего, но Христофор призвал его сохранить присутствие духа. Старику было известно, что бояться надо живых. Все случавшиеся с ним доселе неприятности исходили именно от них. Ничего не объясняя Арсению, он велел ему незаметно покинуть дом и идти в деревню звать людей. «Пойдем вместе, дедушка, не нужно здесь оставаться». «Нет», — сказал Христофор, зажигая лучину, — «мне надо остаться, чтобы не вызывать у него подозрений. Иди, Арсений». Арсений вышел. Через минуту он вновь показался в дверях. Влетел в них, словно внесенный посторонней силой. Эта сила немедленно явилась и Христофору. За спиной Арсения стояла фигура, и старик сразу ее узнал. То была смерть. Она распространяла запах немытого тела и ту нечеловеческую тяжесть, от которой в душе рождался ужас, которую чувствовало все живое, от которой за окном прежде времени облетели деревья. И попадали птицы, с хвостом между ног полез под лавку волк. «Далеко птичка собралась, да недалеко отлетела!» Он сказал это хриплым, несмазанным голосом, почесывая свалявшуюся бороду, поколебавшись, задвинул засов на двери, подошел к Христофору, и тот ощутил его испорченный выдох. «Что, страшно, земляк?» «Веруешь ли во Христа?» — твердо спросил его Христофор. «Живем в лесу, молимся к лесу, такая наша вера. А еще, земляк, нам деньги требуются, поищи, что ли?» «Отчего ж это я тебе, земляк?» Вошедший подмигнул. «Ты от того, земляк, что уже, считай, земле принадлежишь!» Из-за голенища сапога достал нож. «Я тебя туда и отправлю!» «Дам тебе денег, а ты уходи с Богом, мы про тебя никому не скажем!» «Да уж, не скажете!» — беззубо улыбнулся, развернулся и ударил Арсения рукоятью ножа. Арсений упал. «Поторопись, земляк, дальше бью лезвием!» Преувеличенно замахнулся. Волк прыгнул и повис у пришедшего на руке. Висел, вцепившись выше локтя и упираясь лапами в бок. Это была рука без ножа. Рука с ножом несколько раз погрузилась в волчью шерсть, но волк продолжал висеть. Он сжал свои челюсти навсегда. И тогда нож выпал. Неживым механическим движением правая рука протянулась на помощь левой. Она схватила волка за загривок и стала отрывать его от страдающей плоти. Морда волка вытянулась, как стаскиваемая маска. Глаза превратились в два белых шара. Они глядели куда-то в потолок и отражали разгоревшуюся лучину. Христофор подобрал нож, но пришедший не думал о ноже. Он мучительно отрывал от себя волка и, наконец, оторвал. Что оставалось у волка в пасти? Кусок рубахи, мясо, кости? Волк и сам этого не знал. Он лежал на полу и рычал, не разжимая зубов. Только это была не рука, потому что пришедший уходил вроде бы с рукой. Что-то вроде бы висело у него на плече, но что именно, понять уже не было возможно. Оно висело, как плеть, безвольно и непрочно. Арсению показалось, что даже может отвалиться». Пришедший бился в дверь и все никак не мог выйти. Христофор удержал его за целую руку и открыл засов. Тот, выходя, ударился головой о притолоку, ударился в сенях еще раз, мелкими шагами зашуршал по осенним листьям. Стих исчез, растворился. «Слава тебе, Господи, Вседержителю, яко не оставины!» Христофор опустился на колени и осенил себя крестным знамением, склонился над Арсением. Мальчик все еще лежал на полу, по щеке и волосам была размазана кровь. На светлых волосах Арсения кровь смотрелась особенно ярко, даже при свете лучины. Только бровь рассечена, ничего страшного. Христофор помог Арсению встать. «Сейчас заклеим подорожником». «Подожди», — остановил его Арсений. «Посмотри, что с волком?» Волк лежал в луже крови, не двигался. Христофор разомкнул ему пасть и вынул оттуда что-то страшное. Не показывая Арсению, вынес это из избы. Когда Христофор вернулся, у волка дрогнул хвост. «Жив!» — обрадовался Арсений. «Жив ли?» — Христофор сопя осматривал волка. «Прочной жизни я в нем не вижу, только кратковременные признаки». Волк мелко дрожал, голова его лежала на лапах. «Спаси его, дедушка!» Христофор взял нож и срезал шерсть вокруг ран. Нагрев смесь целебных масел, осторожно нанес на рассеченную плоть. Волк дрогнул, но головы не поднял. Остриженные части волчьего тела Христофор присыпал толченными листьями дуба, прикрыл согретым после ледника кусками ветчины и стал обматывать холстиной. Арсений приподнимал волка, а Христофор пропускал под ними холстину. Волк не сопротивлялся. Никогда еще тело его не было так податливо. В мышцах больше не было упругости. Глаза были открыты, но в них не отражалось ничего, кроме мучения. Арсений растопил печь, а Христофор принес из сарая соломы. Они аккуратно сложили солому у печи и перенесли на нее волка. Волк смотрел на огонь, не мигая. Огонь больше не доставлял ему беспокойства. Арсений почувствовал, что сил у него больше не осталось. Он сел на лавку и уперся в нее руками. Последнее, что запомнил, было успокоительное прикосновение Христофора. подложившего ему под голову подушку. Когда утром они проснулись, волка в избе не было. Кровавый след тянулся от печи к двери, оттуда во двор, терялся в скользкой подгнивающей листве на дороге. «Он не мог далеко уйти, и мы его найдем!» Арсений посмотрел на Христофора. «Почему ты молчишь?» «Он ушел умирать», — сказал Христофор. «Так свойственно животным». По настоянию Арсения они отправились на поиски волка. Они не знали, где искать, и отправились туда, где когда-то его встретили. Но волка там не было. Они ходили и по другим знакомым волку местам, но не нашли его. Короткий осенний день клонился к закату. Уже в полумраке они увидели приходившего накануне. Он улыбался им отвалившейся челюстью и гостеприимно распахивал объятия. В этих объятиях не было естественности. В широко разбросанных руках застыли остатки агонии, безнадежное стремление подняться. Арсений старался не видеть страшного месива на месте левой руки, но взгляд неумолимо возвращался именно туда, где ниже плеча белела кость. Поврежденная волком рука была уже объедена. Не приходилось сомневаться, что их появление прервало чей-то ужин. Когда Христофор вплотную подошел к покойному, Арсений вырвало. «Теперь будет легче», — сказал Христофор. Почти до самого дома они не разговаривали. Когда уже подходили к кладбищу, Арсений сказал: «Не знаю, как волк уходил в этой холстине. Это ведь было так тяжело». «Тяжело», — подтвердил Христофор. Арсений уткнулся Христофору в грудь и зарыдал. С рыданиями выходили его слова. Они двигались толчками, отрывисто и громко, нарушая безмолвие кладбища. «Почему он ушел умирать? Почему не умер среди нас, его любивших?» Шершавым прикосновением Христофор вытер слезы Арсения, поцеловал в лоб. «Так он предупреждал нас, что в последнюю минуту каждый остается наедине с Богом». 9. На Покров Христофор решил причаститься в Кирилловом монастыре. О поездке договорился с посещавшими его слободскими. В ночь перед Покровом за Христофором и Арсением заехала телега. На ней сидело еще 4 человека, отправлявшихся к празднику в монастырь. Они поздоровались, и из уст их изошло 4 струйки пара. Больше за всю дорогу они не произнесли ни звука, храня слова для грядущей исповеди. Эхом их безмолвия по мерзлой земле звенели копыта. Под ободами колес хрустел наст. Мороз ударил накануне, и грязь смерзлась бороздами и комками, превратив дорогу в стиральную доску. Арсений слышал постукивание своих зубов. Чтобы не прикусить язык, он старался покрепче сжимать челюсти. Сам не заметил, как заснул. Проснулся от того, что телега остановилась. Рваные края облаков подсвечивались луной. Несшиеся сквозь облака кресты рассекали их на части. Глядя на темные громады куполов, Арсений подумал, что больше нигде не видел таких высоких зданий. В ночной тьме они выглядели еще значительнее и таинственнее, чем днем. Это был Дом Божий. Светом сотен свечей он сиял изнутри. Первым делом приехавшие поклонились святому Кириллу, исчислявшему 28 лет со дня умертвия и 8 лет со дня прославления. Поставив свечи у раки преподобного, Христофор и Арсений отступили в полумрак. Оттуда они слушали окончание всеночного бдения. Оттуда видели, как на середину храма вышел старец Никандр и начал готовить пришедших к исповеди. Произнося молитвы, старец достал из подрясника маленькую восьмушку, тетрадь, озаглавленную «Грехи средней тяжести, присущие мирянам и духовным». Мелкие грехи в тетрадь не попадали, поскольку не считались достойными произнесения вслух. «Кайтесь в них про себя», — учил он паству, — «и не морочьте мне этим голову. За такой дребедень вы можете не дойти до главного». Тяжких же грехов старец не записывал, опасаясь их увековечения. Он просил сообщать их ему на ухо, и в этом ухе погребал навеки. В списке грехов средней тяжести, было опоздание на церковную службу или, наоборот, преждевременный уход со службы, во время оной разговоры, блуждание по храму, мысли о постороннем, недолжное соблюдение поста, смех до слез, ругань, празднословие, подмигивание, пляски со скоморохами, обмер и обвес покупателя, кража сена, плевок в лицо, удар ножнами, распускание сплетен, осуждение монаха, чревоугодие, пьянство, подглядывание закупающимися. Арсений чувствовал, как его глаза вновь слипаются, а список старца Никандра был только в самом начале. Под утро, когда перешли к личной исповеди, Арсению и Христофору почти уже нечего было добавить. Жизненных ситуаций, не предусмотренных старцем Никандром, было, как выяснилось, на удивление мало. Исповедовавшись, Христофор помедлил и заглянул старцу в глаза. «Что ты хочешь прочесть в моих глазах?» — спросил старец. «То ты и сам, отче, ведаешь. Скажу тебе лишь, что счет идет не на годы и даже не на месяцы. Прими эту информацию спокойно, без соплей, как то и подобает истинному христианину». Христофор кивнул. Он видел, как в другом конце храма утомленный Арсений присел на корточки у столпа. Из то и дело открывавшихся дверей врывался ветер, и над головой мальчика покачивалось паникадило. Пламя свечей трепетало, вытягивалось, но не гасло. По влажности ветра Христофор понимал, что к исходу ночи потеплело. Он слышал крики далеких петухов, но за стенами храма по-прежнему зияла темнота, нарезанная аккуратными ромбами оконной решетки. 10. Вернувшись из монастыря, Христофор внимательно осмотрел дом. Через 2 дня из слободки по его заказу привезли бревен и досок. Подпирая каркас крыши брусом, Христофор и Арсений поменяли верхние венцы, прогнившие от дождя и теплых испарений. Христофор проверил стыки между бревнами сруба и во многих местах заново законопатил щели льном и мхом. Потом он заменил прохудившиеся доски пола на новые. Помимо запаха трав, по избе распространился аромат свежеструганного дерева. В работе Христофора Арсений чувствовал спешку, но помогал деду, ни о чем не спрашивая. Когда сгущались сумерки, Христофор экзаменовал Арсений на предмет знания трав. В необходимых случаях поправлял или дополнял его ответы, но таких случаев было мало. Все рассказанное ему когда-либо Арсений помнил превосходно. В иные вечера Христофор просматривал имевшиеся книги и грамоты. Что-то он пролистывал быстро, на некоторых же листах он останавливался и читал их, словно в раздумье. Шевелил губами, иногда отрывался от листа и подолгу смотрел на лучину. Арсений это удивляло, потому что в доме все обычно читалось вслух. «Что убо чтеши, Христофоре?» «Книги Авраамовы не от священных писаний. Чти же в голос, да и аз послушаю». И Христофор читал, по-стариковски отодвигая рукопись подальше от глаз. Он читал о том, как Господь послал к Аврааму архангела Михаила. «Господь рече, глаголи Аврааму, яко пришло ему время изыти из жизни сея». Архангел Михаил отправлялся к Аврааму и снова возвращался. «Это не просто, — говорил он, — сообщить о смерти Аврааму, другу Божию». И тогда все открылось во сне Исааку, сыну Авраама. И среди ночи встал Исаак и стал стучаться в комнату к отцу, говоря: «Отопри мне, отец, потому что я хочу увидеть, что ты еще здесь». Когда же открыл двери Авраам, Исаак бросился к нему на шею, плача и лобзая его. Архангел же Михаил, который ночевал в доме Авраамовом, увидел их плачущими и плакал с ними, и были его слезы, как камни. Плакал и Христофор. Плакал Арсений, глядя, как в каплях христофоровых слез на листе становятся яркими чернила. И повелел Господь архангелу Михаилу украсить смерть, идущую к Аврааму, красотою великую, и увидел Авраам, как смерть приступает к нему, и убоялся весьма, и сказал смерти: «Молю тебя, поведай ми, кто еси, и прошу, отойди от меня, ибо, как увидел тебя, пришла душа моя в смятение, не могу вынести твоей славы, и вижу, что красота твоя не от мира сего». По ночам, когда мальчик уже спал, Христофор писал на бересте о тех свойствах трав, которые по малолетству внука прежде не раскрывались им в полной мере. Он писал о травах, дающих забытье, и о травах, движущих постельные помыслы, об укропе, которым присыпают геморрой, о траве чернобыль против колдовства, о толченом луке от укуса кота, о траве попугай, что растет по низким землям. «Носите при себе таму, иди же хощащи, просите денег или хлеба, аще у мужеска пола просиши, положи по правую сторону пазухи, аще у женска по левую. Коли же скоморохи играют, кинем траву под ноги, они и передерутся. Для отгнания соблазна и блудных мечтаний пить отвар лаванды. Для проверки девственности — воду, в которой 3 дня лежал агат. Выпив агатовой воды, потерявшая девственность, ту воду в себе не удержит. Бирюза, если носить ее с собой, предохраняет тут убийство, потому что никогда еще этого камня не видели на убитом человеке. Камень из желудка петуха возвращает отобранные неприятелем государства. Кто носит на себе магнит, нравится женщинам. Злато, тертое внутрь прията, исцеляет тех, кои сами с собою глаголют, а сами себя спрашивают, и сами отвещают, и в уныние впадают. Легкое вепря иссушить, растереть и развести в воде. Кто эту воду выпьет, не будет пьян на перу. Все. Декабрьским утром 1455 года Христофор, вопреки обыкновению, не покинул постели. Он приподнялся и сел на ней, но двигаться дальше сил у него не было. Пришедшим к нему по некой надобности Христофор сказал: «Не глагольте ми, мирская, яко боли не имам части с живыми. Расслабишася ми уды, и не извещает все ничтоже, разве скорой смерти и суда страшного спасого будущего века». И пришедшие ушли. Ближе к полудню Арсений помог Христофору выйти по нужде. Только тут он понял, что старик уже почти не мог ходить. Забросив руку Христофора себе на плечо, Арсений тащил его через двор. Ноги Христофора бессильно волочились. По старой привычке ходить, они все еще двигались поочередно. Загребали свежевыпавший снег. По возвращении в избу Арсений спросил: «Что тебе дать, дедушка?» «Дай отдышаться, чадо». Христофор сидел, сгорбившись на краю постели. На лбу его выступила испарина. «Дай отдышаться». «Ляг, дедушка». «Аще лягу, в той же час умру». «Не умирай, дедушка, потому что я останусь на свете один». «Сего ради, чадо, объямя страх смертный. Разрывается сердце мое. И тяжко мне тебя оставлять, но возложу по пророку свою печаль на Господа. Отныне он будет тебе дедушкой. Се ас отхожу света сего, Арсения. Лечи людей травами, тем и прокормишься. А лучше иди в монастырь, буди тама свящою Господеви, послушаешь меня». «Не умирай, дедушка, не умирай!» Арсений вздохнул и захлебнулся. «Так что же мне делать?» — крикнул из последних сил Христофор. «Если я умру, как только лягу?» «Я тебя буду подпирать, дедушка!» 3 дня и 2 ночи Христофор сидел на постели, спустив одну ногу на пол и протянув вторую вдоль лавки. Сидячее положение ему помогал сохранять Арсений. Своей спиной он подпирал спину деда и прижатым к деду сердцем выравнивал его сердцебиение, восстанавливал участившееся дыхание. Мальчик отлучался всего лишь несколько раз выпить глоток воды и сходить по нужде. На третий день из монастыря приехал старец Никандр и велел Арсению выйти из избы. Просидел он с Христофором довольно долго. Уходя, посмотрел, как Арсений подпирает Христофора, сказал: «Отпусти его, Арсений, он ведь из-за тебя уйти не отваживается». Но Арсений только крепче уперся спиной в спину деда. «Бодрствуй с ним до полуночи», — сказал старец, — «а потом отпусти». Около полуночи Арсению показалось, что Христофору стало легче и что дышит он уже не так тяжко. Арсений видел улыбку деда, удивляясь, что может видеть ее спиной, с облегчением следил за тем, как дед прошелся по комнате и коснулся висящего в углу бессмертника. Все развешанные под потолком травы от этого закачались, закачался и сам потолок. Погладив спящего мальчика по щеке, Христофор сказал Господу: «В руцы твои предаю дух мой, ты же меня помилуй и живот вечный даруй мне. Аминь». Перекрестился, лег рядом с внуком и закрыл глаза. Проснулся Арсений рано утром, посмотрел на лежащего рядом Христофора, вдохнул весь доступный в избе воздух и закричал. Услышав крик в монастыре, старец Никандр сказал Арсению: «Не надо так громко кричать, ибо кончина его была мирной». Услышав крик в слободке, люди отложили житейское попечение и двинулись в сторону Христофорова дома. Память о добрых делах Христофора хранили их излеченные тела. И начался первый день без Христофора. И первую половину этого дня Арсений проплакал. Он смотрел на приходивших слободских, но слезы размывали их лица. Обессиленный горем, во второй половине дня Арсений заснул. Когда он проснулся, была уже ночь. Он вспомнил, что Христофора больше нет, и снова заплакал. Христофор лежал на лавке, а в головах его стояла свеча. Другая свеча освещала вечную книгу, лежавшую прежде на полке. Свечу держал старец Никандр. Он стоял спиной к Христофору с Арсением и глухим голосом зачитывал книгу иконам. «Вот, почитай, — сказал, не оборачиваясь, старец, — а я посплю немного. И будь другом, перестань уже, пожалуйста, реветь». Арсений принял из рук старца свечу и встал перед книгой. Краем глаза видел, как, слегка подвинув Христофора, старец устроился рядом с ним на лавке. Строки псалмов все еще плыли перед глазами, а голос не слушался. Арсений прочистил горло и начал читать: «На аспида и Василиска наступиши, и попереши льва и змия». Арсений читал и думал о том, что эти поступки, возможно, предназначалось совершить Христофору. Арсений обернулся к старцу Никандру. «Кто сей Василиск?» Но старец спал. Он лежал плечо в плечо с Христофором, и руки обоих были сложены на груди. Их носы тускло поблескивали в свете свечи. Оба были одинаково неподвижны и оба как бы мертвы. Арсений, однако же, знал, что мертв из них был только Христофор. Временное омертвение Никандра было проявлением солидарности. Чтобы поддержать Христофора, он решил проделать с ним первые шаги в смерть, потому что первые шаги — самые трудные.